Приглушите свет вечером. Вечер. Кто-то сказал, что свет похож на чашку кофе. Он не обязательно хорош или плох, сам по себе. Все зависит от того, когда вы его получаете. И как и кофе, естественный свет может дать утром заряд энергии, подобно ракетному топливу, в результате подавления действия мелатонина и уменьшения сонливости. Но если вы получаете такую же дозу искусственного света вечером, ваш мозг включается, в то время как он должен собираться вспать. Такой же эффект может дать чашка позднего латте. В результате цикл сна сдвигается ближе к вечеру, а не синхронизируется с заходом солнца. Тело думает, что ему нужно спать меньше времени, чем на самом деле, и качество сна ухудшается. Нужно знать следующее. Связь между слишком ярким ночным освещением, нарушениями сна и риском для здоровья настолько сильна, что Американская медицинская ассоциация выступила с заявлением, в котором призвала к разработке альтернативных технологий освещения, которые бы не вмешивались в цикл сна и бодрствования. Любой свет может подавить выработку мелатонина, но больше всего вреда от синего света ночью. Под синим светом подразумеваются синие длины волн света, которые исходят, например, от электронных приборов с экранами и некоторых энергоэффективных источников освещения. Синий свет сам по себе неплох. Солнце – основной источник синего света. Но к нему подходит аналогия с кофе. Вам не нужно его стимулирующее действие ночью. Даже тусклый свет может помешать вашему циркадианному ритму и выработке мелатонина. Исследователи обнаружили, что уровень освещенности всего лишь в 8 люкс, примерно такой же, как у настольной лампы, может влиять на ваш ритм. Таким образом, хотя настройки ночного режима и блокаторы синего света могут приносить пользу, имеет значение и яркость. Вот что можно сделать. Увеличьте настройку ночного режима теплого света на своем смартфоне, если он есть. В интернете есть множество инструкций, как это сделать. Переключитесь на темный режим или ночной режим на компьютере, ноутбуке или других электронных приборов. Хотя это не сработает для синего света, только для общей яркости. Используйте фильтры синего света на экране телевизора, смартфона, электронной книги и других устройств. Обычно это тонкая накладка поверх экрана. Вы также можете носить блокирующие синий свет очки, которые, как ни странно, выглядят приемлемо, если не откровенно круто. Избегайте экранов и яркого искусственного света за 2-3 часа до сна. Лучший способ самоконтроля – установите автоматический будильник, электрический закат. Некоторые телефоны можно запрограммировать на переключение на более тусклый или теплый свет через какое-то время, либо обычный будильник, который напомнит вам приглушить свет. Чаще выходите на естественный солнечный свет в течение дня. Это влияет на восприятие вашим телом яркости искусственного света. Используйте интеллектуальное освещение, например, умные лампочки, которые переключаются с теплого красноватого света вечером на прохладные голубые тона днем. Их также можно запрограммировать на постепенное увеличение яркости утром и ее уменьшение вечером. Некоторые из этих источников света могут синхронизироваться с мобильными приложениями, с помощью которых вы можете управлять освещением в вашем доме. Как Amazon Alexa, так и Google Home Hub предоставляют такую возможность.